Да в том-то и дело, что на время его отпуска начальник я, понимаешь? И я, как руководитель, вполне в курсе того, что происходит в моем институте. И я, а не кто-то в министерстве, должен решать, о чем сообщать находящемуся в отпуске начальнику, а о чем нет. Мы же с ним договорились еще месяц назад, что как только возникнет вероятность получения такого задания, он тут же оформляет отпуск и уезжает, а документ будет готовить рабочая группа под моим руководством, потому что я в этой проблематике все-таки разбираюсь, в отличие от него. Если он будет в Москве, то никто не поймет, почему же он не сам возглавляет группу по подготовке такого важного для всей страны документа. А так, никаких вопросов. Ну и зачем же его поставили в известность? Можешь ты мне объяснить? Его же в угол этим звонком загнали. Он же не может после такого сообщения оставаться в санатории. Он просто обязан отреагировать, немедленно приехать и возглавить рабочую группу. Что он и сделал? И кому от этого лучше? Не понимаю. Чего ты так переполошился? Пожал плечами чиновник. Если ему по статусу положено группу возглавить, пусть официально возглавляет. А все материалы будешь ты готовить, если ты в этом разбираешься. Все так делают, не вижу проблемы. Всю жизнь имя руководителя стояло только номинально, и никогда начальники сами ничего не делали. — А вот от фиг вам! — спокойно ответил Прибылов. — У меня докторская на выходе, мне внедрение нужны, да и репутация тоже. Если я группу возглавляю, то об этом есть приказ... Этот факт всегда можно подтвердить, а если официальной группой руководит шеф, то мне с этого никакой пользы нет. Я, милый мой, уже не в том возрасте, чтобы на дядю пахать. Так что, имею в виду, задание наш институт провалит. Опозоримся мы перед всем министерством, а министерство перед правительством. — Странно ты рассуждаешь, — заметил чиновник, — ведь институтом сейчас руководишь ты. Ты, исполняющий обязанности начальника, и ты так спокойно говоришь мне, что твой институт не выполнит задания министерства и правительства? Иными словами, что ты плохой начальник и с руководством институтом не справляешься? Если начальник я, то и группу должен возглавлять я, — твердо сказал Прибылов. — И в этом случае я лично отвечаю за качество итогового документа и могу тебе гарантировать, что он будет четким и толковым. А если группу возглавляет наш академик, то вы, как люди порядочные, должны подготовить приказ об отзыве его из отпуска. И тогда документ будет провален не под моим руководством, а под его. Вы поймите... Вы же не только его подставляете, но и меня тоже. Вы не даете мне возглавить группу и организовать работу по подготовке документа, и ответственность за неудачу собираетесь возложить на меня же. Милый мой, у вас ничего не треснет от таких роскошных управленческих решений. Ну, вообще, ты прав, — задумчиво протянул чиновник. На следующий день... Начальник академик окольными путями узнал, что в связи с подготовкой документа по чеченскому кризису кто-то в министерстве очень активно интригует против института. Академик начал нервничать, информация приходила к нему разрозненная и противоречивая, а сроки подготовки документа были достаточно сжатыми. По лицу Прибылова он видел, что помощи и поддержки от него не дождется. Вся надежда была на Сергуна, другого заместителя, в подчинении которого работали политологи и конфликтологи, готовящие документы. Петр Павлович Сергун тоже хотел поучаствовать в дележке пирога. Правда, интерес у него был не такой грубо-шкурный, как у Прибылова, но все-таки был. Петр Павлович хотел возглавить... собственное научное направление и встать во главе группы специалистов, которые будут заниматься только проблемами в рамках этого направления. Никакие другие проблемы не были ему интересны, и заниматься ими он не хотел ни за деньги, ни за должности. Он жаждал славы ученого, и слава эта виделась ему только как результат создания и утверждения самостоятельного научного направления, разрабатывающего проблемы социальных конфликтов в полиэтнических социумах. Разумеется, ему тоже очень хотелось, чтобы в сопроводительном письме было написано, что документ подготовлен рабочей группой под руководством кандидата наук Сергуна, потому что потом, когда начнет пробивать создание собственной лаборатории или даже института, все будут говорить: «Это тот самый Сергун, который подготовил документ для президента? Это тот Сергун, который давал консультации по вопросам прекращения войны в Чечне? Это те ребята, которые с Сергуном работали? Это его школа?» Тогда институт будет свой собственный. И финансирование, и кадры. Но как сделать, чтобы имя Сергуна попало в сопроводительное письмо, он не знал и придумать ничего не мог.